Двое прислушивались к его английскому, но он говорил негромко и очень быстро, собрав все, что знал, и двое успокоились, справедливо решив, что советский человек так по-иностранному шпарить не может. Между тем негры оказались самыми, что ни на есть, первосортными штатниками из какой-то их организации вроде пионерской, в которой они действительно были вроде вожатых. Поняв это, Женька изобразил бурную, тем более убедительную, что для нее был реальный повод, радость. Представились коллегами пионервожатыми, пригласили веселых жертв американского расизма в гости к белым представителям демократической молодежи, негры немедленно приглашение приняли. Пока двое в штатском хлопали глазами и запоздало дергались, все уже произошло. Женька немедленно поймал такси, втиснулись, несмотря на протесты водителя, впятером, доехали до центра, там для конспирации пошли в метро, проехали две остановки. Негры охали и пытались фотографировать, но он успевал их остановить, придумав объяснение, что в СССР фотографировать под землей не принято. Все еще не хватало неприятностей с бдительными гражданами. И так все косились. Возле дома, а во дворе было пусто, как по заказу, расположились на кухне. Матери, сидевшей, как всегда, в комнате у окна, он сказал почти правду, познакомились с симпатичными ребятами из Африки. Про Америку сказать не решился. Вот хорошая практика в английском. Все это происходит как первое поручение университетского комсомола. Между тем Женька на кухне уже вскрыл шпрот, открыл бутылку водки и бутылку трех семерок для надежности. Негры от шпротов потеряли всякое приличие, мгновенно слопали две банки, водку пили мелкими глотками, от портвейна кривились, но пили тоже, принимая всерьез утверждение, что советских хозяев можно насмерть обидеть, отказавшись пить до дна. «Do not inslam me», — твердил он, подливая в стаканы липкое вино. Через час негры были готовы и переодеты. Женька научил их пионерскому салюту и словам «Будь готов, всегда готов». В сумерках их удалось незаметно вывести на улицу. Только одна старуха с пятого этажа, увидев в темноте подъезда пионервожатых, еле стоявших на ногах и без лиц, шарахнулась в ужасе. Женька опять легко поймал такси, дал шоферу сразу двое, и тот согласился отвезти уже начинавших трезветь чернокожих пионеров к университету. Победа развернулась и умчалась, мигая задними фонарями. «Песню дружбы запевает молодежь», — задумчиво сказал Женька, и они пошли домой подсчитывать прибыль. Рубашки и майки особой ценности не представляли, но джинсы Ли в палец толщиной брезентовые штаны с медными молниями в ширинках и заклепками по углам карманов, синие с лицевой и непонятным образом белые с внутренней стороны, три пары таких штанов вместе тянули как минимум на 1000 рублей. И Женька знал парня, который всю одежду купил бы хоть сейчас, позвонить и примчиться с деньгами. Конечно, можно было бы оставить штаны себе. Но у Женьки джинсы уже были, причем тоже Ли. Что же до него, то он надеть такой вызов в институт не решился бы. На первом курсе выпендриваться еще не стоило. Да и главное, деньги были нужны. Им удалось проделать такое еще дважды. С парой итальянцев, от которых остались потрясающие летние пиджаки. Он тогда впервые увидел пиджаки из толстого шелка. И с двумя датскими девушками, которые, хотя и были в дупель, все же в полном соответствии со своей датской сущностью очень удивились, что все ограничилось переодеванием.